Воу-воу-воу. Джока-джока, ты тут? Я-я-я-я-я-я-я. Мы начинаем. Яу-яу-яу. Check the sound. Мы в городе. Мы на треке. Мы в твоих ушах. Тебя прет это, тебя прет это, тебя прет это. Агентство стиль захватит всю планету. Тебя прет это, тебя прет это, тебя прет это. Агентство стиль захватит всю планету. Встаю, собираемся по интересу. На повестке вопросы, как сделать бабки. На носу прогресса, от централа до вагресса. В обход судебного процесса. Мать его, не бегаем по венам, нахуй надо. Видел в ящиках знакомых наркоманов. Планировать планы помогает мудрая марихуана. Лекарство гэнгста, растамана. Затянись без фильтра. Наши рифмы чистые, от души. Без понтов и лжи. Тебя прет это, тебя прет это, тебя прет это. Если так, то скажи. Тебя прет это, тебя прет это, тебя прет это. Гэнгста стиль захватит всю планету. Тебя прет это, тебя прет это, тебя прет это. Гэнгста стиль захватит всю планету. Это гэнгста, как фиеста. В голове у народа замешали много теста. Сколько можно, закипали. Эти попсовики меня достали. Летишь в машине, влево-вправо руля. Еще прет конопляль. Так купил не зря. Твои колонки рвут нафиг перепонки. Какой-то гном решил поиграть в гонки. Газ поп, движок на взводе. Походу сделал лоха очень быстро. Вроде менты на жопе, не шарят в хип-хопе. Значит газ до отказа, и мусон в режиме долби. Тебя прет это, тебя прет это, тебя прет это. Агентство стиль захватит всю планету. Тебя прет это, тебя прет это, тебя прет это. Агентство стиль захватит всю планету.